Евдокия Петровна Растопчина. Поединок. Эпизод первый. Дохнула буря. Свет прекрасный увял на утренней заре. Тому назад одно мгновение всем сердце бились вдохновенье, вражда, надежда и любовь. Играла жизнь, кипела кровь. Теперь, как в доме опустелом, все в нем и тихо, и темно. Александр Пушкин. Знаете ли вы, где и как удобнее познаются человек, его наклонности и привычки, даже его чувства и обычное расположение его мыслей? Я берусь вам это сказать. На военной квартире. Там, где вы не найдете ничего условного, куда не следуют за кочующим ни суетность тщеславия, ни лицемерность самолюбия, там, где человек бывает собственно собою, где самостоятельность каждого отражается около него во всей простоте, во всей суровости походной, ненарумяненной жизни. В гостиной, я разумею, в гостиной образованного человека, есть много ненужного, много стороннего. В гостиной все обдумано и приготовлено для приема, для одного наружного вида. Ее устроили не хозяин, но обойщик и столяр. Из нее исключены необходимости и потребности вашей повседневной жизни, жизни задушевной и тайной. Кабинет – это святилище мыслящего существа, обыкновенно закрыт и недоступен у того, кто любит занятия и дорожит часами уединения. У прочих кабинет есть великолепный обман, нечто во вкусе тех несчастно выдуманных храмов, которыми в конце прошлого столетия французы украшали свои сады. Здания возвышались как будто для принятия алтарей всех богов мифологии, но оставались пусты и необитаемы. А иногда обращались в соблазнительные будуары и увеселительные павильоны. Точно то же происходит с кабинетами нашего времени. Вы увидите в них и письменный стол, заваленный бумагами и перьями, и спокойные кресла для любителей занятий, и чернильницы разных видов, и кипы бумаги, но хозяин, когда не принимает посетителей, занят единственно чищением ногтей и войною с мухами и пылью, нарушающими спокойную чистоту и бессменный порядок его меблировки. О, как я ненавижу вас! Модные, напрасные, безжизненные кабинеты! Пустые декорации бесцветной драмы, неловкое, глупое подражание самодовольной посредственности. Кабинеты, уставленные изваянными и гравированными искажениями людей великих, непонимаемых своими жалкими почитателями. Кабинеты, где последователь моды развесил по стенам своим портреты славных людей, не постигая величия души их. Сын оружия, всегда готовый сложить свою ставку, чтобы идти вслед за кочевым знаменем, не успевает захватить с собою ничего излишнего, ничего для прихоти или приличия. Он бросил, он забыл все изысканности жизни, которые, нужны ли они или не нужны, окружают нас, горожан. Подобно древним, всюду неразлучным с своими пенатами, он выбрал себе вечные спутники предметы своих занятий, своей привязанности, своих воспоминаний. Если случайно попала в запас его какая-нибудь безделка, вещь без цели и назначения для посторонних, будьте уверены, что в ней есть что-нибудь заветное, дорогое, что с нею сопряжена тайна ее владельца, что она занимает неотъемлемое место в тесном кругу его быта. Вся повесть военного вмещается в его походном чемодане. Зато какое обширное поле догадок и предположений открыто физиологу во временном жилище, где военный отдыхает мимоходом, месяц, неделю, день, смотря по обстоятельствам. Зато как все в этом жилище полно занимательностью, как на всех предметах отражается нрав жильца. Каждый из них составляет резкую черту в характерическом целом. Они ли освещены чистыми воспоминаниями его детства, или залоги знойной поры страстей, или свидетели тихой думы. Рядом с неминуемым оружием, с бессменными принадлежностями службы, Вы увидите любимую книгу, если ваш воин читает, трубку, которая верно сопутствовала ему во всех трудностях и опасностях ремесла, и не раз докуривалась и гасла без ведома его в его руках, когда он погружался в память минувшего или в мечту о будущем, этом будущем военного, где блеск славы и сияние желаемых крестов непременно затемнены дымом сражения и потоками крови. Иногда вам представится изображение родителя, друга, нежной матери, чаще миниатюра милой или карандашом набросанный абрис любимой лошади. Вам может на единственном столе попасть под руку безличный силуэт, в котором одни глаза любовника умудрились найти сходство, потому что его воображение дополняет и дорисовывает черты образа в нем запечатленного. Порою даже, но очень резко, этот образ обитает в самом сердце, и тогда черный силуэт лучезарен и светел, и греет теплую радостью холодные часы разлуки. Но, увы, у большей части молодых людей вы найдете веселые припевы Беранже и соблазнительные рифмы Парни. Разумеется, что и те, и другие вечно покрыты замечаниями, прибавлениями, гиероглифами, над которыми трудились и перо, и свинец, и ногти. Это-то и любопытно. Подобно испещренная книга заклеймена читателем, присвоена им. Он породнил собственные ощущения с чужими мыслями сочинителя, возражал против них, и если ему через много лет придется опять развернуть эту книгу, то он найдет в ней отголосок себя самого вместе с памятником давно прошедшего, которое никогда не теряет своих прав над нашими сожалениями. Хотя бы мы припоминали в нем несравненно более черных полос горя, чем светлых арабесков. Жаль, что такие архивы поручаются обыкновенно страницам, недостойным их сохранять. Мне по сердцу старинные обычаи наших прабабушек, которые на белых местах наследственного молитвенника записывали все достопамятные дни своей тихой домашней жизни. Летописи безгрешные и краткие, неизвестные свету, как самые героини их. Но, кажется, я не про это с вами говорила. И мне странно, что сцепление моих мыслей могло меня перебросить к безмятежным бабушкам от мятежных случаев походной жизни их потомков. После утомительно медленных походов, когда полк приходит на желанную квартиру, каждый спешит водвориться, убраться, быть у себя. Собственность каждого мало-помалу приводится в порядок. Дымная, грязная изба принимает вид некоторой опрятности, да то ли ей неизвестной. Ковры защищают оконницы от солнца и пол от стужи. Все принадлежности временного хозяина располагаются по удобнейшим местам, то есть всякая из них там, где может скорее броситься в ищущие их глаза. У нас все прибрано, все скрыто и неприметно во множестве вещей и украшений, изобретенных роскошью и общежитием. Но тут, в тесноте и недостатке, трудно подчинить предметы условному устройству, трудно даже скрасть улику слабости. Предатель штоф изобличает поклонника вакха, колода карт доносит на игрока. Эпизод второй. Однако и физиолог, и наблюдатель задумались бы не раз, войдя в избу, где стоял полковник Валевич. Мудрено было бы ему яснить себе свои впечатления, разгадать видимое ими. Это жилище казалось созданным нарочно, чтобы сбивать все догадки и упреждать все заключения насчет жильца. Его товарищи уверяли, что хандра находила на них, когда они засиживались у него. А рядовые денщики, когда служба или случай призывали их к полковнику, крестились, переступая порог, и отчуривались на возвратном пути. Вечером народ обходил с ужасом это запретное жилище, и в селах, где стаивал эфский гусарский полк, долго-долго говорили не без трепета и не без удивления о причудливых обычаях странного Валевича, того высокого и бледного полковника, сидеющими черными кудрями и никогда не улыбающимся лицом. Куда ни приходил Валевич со своим эскадроном, всюду его комната обивалась снизу доверху черным сукном. Его кровать имела совершенно вид и форму гроба, и была из черного дерева, на винтах, чтобы удобнее складываться на дорогу. Над письменным столом, который равно обит был черным, висел всегда пистолет, и ничья рука, кроме руки полковника, не прикасалась к нему. Но и сам полковник никогда не употреблял его. Пистолета не заряжали, не чистили. Он был нелюбимым оружием, но таинственным залогом чего-то давнишнего, чего-то мрачного и незабвенного. Под ним в стену вколачивался крючок, а на крючке висела пуля, приделанная к петле. Ее величина и соразмерность явно доказывали, что она некогда служила зарядом своему соседу. Ржавчина съедала пулю. Ржавчина старая и красноватая. Да еще виднелись на ней какие-то неизгладимые пятна. Говорили, что это были следы запекшейся крови. Конечно, кровь эту с намерением не смывали. На столе днем и ночью горела лампада, выделанная из человеческого черепа. Сквозь отверстие коего проливалось унылое сияние, озарявшее стоявшую за лампадою картину, голову молодого человека редкой красоты. Горизонтальное положение этой головы, ее закрытые глаза и осунувшиеся черты, ее желтоватые оттенки достаточно свидетельствовали, что она была списана с мертвеца. Но ничего болезненного, ничего страдальческого не было заметно в этом списке. Разрушение не обезобразило лица юноши. Медленная борьба со смертью не наложила на него заранее печати тления, и он, безжизненный, являлся еще в полном цвете жизни и молодости. Явно было, что смерть нечаянно схватила его, что громовый удар прервал биение его сердца, остановил в его жилах кипящую кровь. Он был так миловиден, так хорош, так привлекателен, что нельзя было смотреть на него равнодушно. Его красота была из тех, которые предвещают силу, мысль, страсти, и, взирая на закрытые глаза, нельзя было не угадывать, что некогда они горели, сияли и очаровывали. Выражение и игра физиономии покинули благородные черты лица, но в них еще отражался отблеск прекрасной души. Но луч небесный озарял его высокий лоб, полный идеальной чистоты. Но улыбка еще не совсем слетела с побледневших уст. Голова была окружена прозрачной пеленою облаков, и мастерство художника умело заставить ее отделиться от них так искусно, что она казалась совсем выдавшуюся из богатой черного дерева рамы, украшенной золотою резьбою. За этим столом, перед этой необыкновенную картиною, проводил Валевич большую часть дней, а иногда и безмолвные часы ночи. Разумеется, думы его не могли быть светлыми и веселыми в присутствии таких предметов, и потому, быть может, не сообщал он никому своих дум. Он вел жизнь однообразную, выходил по долгу службы или необходимости и неохотно принимал своих сослуживцев. Когда же кто из них навещал его, Валевич немедленно закрывал занавесом картину и лампаду и пистолет, и никому не дозволено было рассмотреть их вблизи. Его привычки были известны, им никто не противоречил. Валевич так сроднился с своей чудною комнатою, что сосредоточил в ней всю жизнь свою. Он обжился с нею, как монах своей келью. Ему неловко было вне ее, он избегал всех случаев быть в другом месте. Многие полагали, что он предан отвлеченным наукам и уединяется, чтобы заниматься ими свободно. Но в опровержении этого мнения замечали, что у него никогда не видали ни книг, ни какого-либо ученого предмета. Ни один журнал не доходил до него, ничто не показывало, чтобы он занимался чем-нибудь другим, исключая своих мыслей или своих воспоминаний. Этот особенный образ жизни, это строгое одиночество Валевича, тем более удивляли всех окружавших его, что судьба, видимо, создала его для совершенно противной цели. Он имел все, чтобы жить с людьми по-людски и находить счастье и благосклонность на каждом шагу своем. Ему казалось немногим более 35 лет, и одаренный красивым станом и приятным лицом, он со стороны наружности не должен был ни желать более, ни завидовать другим. Быстрый ум, истинное образование и отличное воспитание равно наделили его в нравственном отношении. Он имел полное право гордиться своими предками и наследственной честью своего имени. Знатность его родства и связей давала ему место в блестящем кругу общества. Даже богатство осыпало его своими дарами, чтобы этому баловню судьбы не за что было упрекнуть ее. Подобные преимущества возбудили сначала зависть офицеров Эвского полка, когда Валевич, еще в цветущей молодости своей, был переведен к ним из гвардии за какой-то проступок, которого начальники не разглашали, оберегая чувствительность виноватого и гордость его родственников. Все взоры обращены были на нового сослуживца с вниманием, выжидавшим только случая, чтобы обратиться в неприязнь. Но вскоре неизлечимая задумчивость Валевича и все признаки душевного страдания, замеченные в нем, доказали наблюдателям, что он был более достоин сожаления, нежели зависти. Самолюбие успокоилось. Безобидный пришелец сделался для всех предметом участия и доброжелательства. «Но любопытство не дремлет даже там, где нет нас, бедных женщин, со времен прабабушки Евы, увлеченных в любопытстве. И многие старались разузнать подробнее причину немилости падшей на Валевича, в надежде иметь ключ к истолкованию его странностей и его нелюдимства, потому что он с первой же поры отказался от веселого собратства с другими и зажил своим таинственным бытом. К сожалению, любопытных очень не могли узнать ничего о прежней жизни Валевича, и он оставался для них всегда загадочным, всегда непонятным». Эпизод третий. После турецкого похода полк, где служил Валевич и где он отличился подвигами блистательной храбрости, пришел стоять в главный город Одской губернии, к общей радости жителей, а наиболее жительниц его. Важное событие в летописях провинции – приход полка, особенно по заключении славного мира и по окончании победоносной войны. Все оживляется, все стряхивает долгий сон скуки и бездействия. Купец сбывает с рук свои залежалые запасы, матушки готовятся сбыть со двора засидевшихся дочерей. Все суетятся и стараются на перерыв выставлять товар лицом. Во время войны уродилось много хлеба и повыросло много невест, хорошеньких, милых и всяких. А война, завербовав всех недорослей, всех молодых помещиков, так опустошила бедный город, что две зимы протекли без балов, и даже выборы начались, продолжались и кончились без малейшей вечеринки. Следовательно, вступление полка было благовестом восстания и суеты, и всеобщее ликование приветствовало победителей падишаха. Любо было посмотреть, как переменились женские лица, долго окованные великопостную важностью однообразной жизни. Любо было послушать, как стали толковать о нарядах, как стали задабривать отцов и мужей, чтобы выманенными пачками цветных бумажек расплатиться с вожделенным московским кузнецким мостом. Но предание говорит, что любопытнее всего было заглянуть в сердца девушек или прислушаться к разговорам в уборных и родительским наставлениям домашних комитетов. Как стали вдруг любить прогулки и чистый воздух, как часто стали ходить к обедне. Дворянство собиралось дать великолепный бал, и все офицеры были приглашены, вообще и частно, вкупе и порознь. Угрюмый Валевич отказался было от приглашения, но дивизионный генерал требовал от него, чтобы он показался в собрании осских знаменитостей. Старик любил его как сына и хвастал им, как продавец птиц, ученым попугаем. Он едва не считал Валевича своей собственностью и усердно старался выказывать его при всех важных случаях, при инспекторских смотрах и губернских праздниках. И в этом старик был прав. Лишь только его любимец показался, бледный, задумчивый, рассеянный, равнодушный, все девушки тотчас обратили на него все свое внимание. Между ними были воспитанницы московских пансионов, прочитавшие тайком Байрона в плохом и бестолковом переводе виконта де Арленкура. Одни, воображая видеть Валевича героя романа, немедленно стали преследовать его взорами и мечтами. Другие, коренные обитательницы поместьев, были только знакомы с Всемирным Онегиным, и потому их восхищение выражалось искаженным стихом Пушкина. «Бедного Пушкина, так часто переписываемого ошибочно непоэтическими руками, что его прелестные поэмы обратились в жалкие пародии. Эта страсть переписывать все, что явится на родном языке, отрасль экономии, усердно употребляемая уездными барышнями, это зло неизлечимое и неизбежное, как подьячие. Это наша родная Малатия». Малатия – болезнь. «Ах, моншер, моя милая», — говорила предводительская дочь, небрежно поправляя букли подозрительно белокурые. «Он точно Лара, точно Гяур. И таинственен, и мрачен, и с большими черными глазами. Ты не знаешь, женат ли он?» «Посмотрите», — возразила племянница коменданта, бесприданница, давно пережившая годы опеки и попечительства. «Посмотрите, как он интересен! Прямой жилец нездешнего мира, бездольный сын злополучия. Не слыхать, сколько душ за ним!» Так-то рассуждали о Валевиче в том углу комнаты, куда редко доходили приглашения разборчивых кавалеров и где зрелые и созревающие девушки имели полный досуг наблюдать и толковать вдоволь. Пригоженькие, а их в губерниях очень много, танцевали без отдыха от всей души, но и они мимоходом успевали заметить очарователя своих подруг. И они находили или выдумывали случай пропорхнуть перед ним, надеясь каждая про себя, что если общая веселость бессильна заманить каменного гостя в вихрь танцев, то ей он не может противостоять и должен будет к ее ногам принесть повинную голову с приглашением. Однако ж все были обмануты в своих видах. Валевич не покидал своего места во весь вечер. Начался котелион. Тут невинный предмет всех тщеславий собрания не знал, куда уйти и как отказаться от беспрерывных набегов выбирающих дам. То его приглашали гореть или, по крайности, обмануть, то его приглашали искать симпатию, то к нему, потупя глаза, приближались Понси и Сенситив, прося его избрать одну из них. «Понси и сенситив» — задумчивость и чувствительность. «Вообще», — уверял он честью, — «что никогда не танцует». Гостеприимные патриотки не отставали от него и не давали ему ни отдыха, ни сроку. Это отсылка к комедии Грибоедова «Горе от ума». «К военным людям так и льнут, а потому что патриотки». Партия матушек между тем не зевала. Вскоре были собраны все сведения о Валевиче, о его родстве, имении, доходах, и кумушки, где же их не найти, разнесли эти вести по всем председательницам семейств, могущих обнаружить притязания на молодого полковника. В продолжение 2 часов он получил более 20 приглашений к помещикам, в город, за город, в близкие и дальние усадьбы, на именины и запросто откушать и погостить. Он принимал учтивости матушек точно так же, как попытки дочек. Отговаривался от них невозможностью отлучиться от должности. И оставил бал, не заглядевшись ни на одни глазки, не полюбовавшись ни одною ножкою. Хотя часто светлые глазки приветливо к нему обращались, и много стройных маленьких ножек мелькало около него. Это был, однако, первый бал, на котором он присутствовал с тех пор, как выехал из Петербурга. Давно самолюбию его не приносили столько жертв, столько упоительных предпочтений. Давно не бывал он в чаду светских успехов. Давно присутствием своим не волновал красавец. Эти наслаждения его беспечной молодости должны бы были расшевелить и потрясти его воображение, если не сердце. И те ощущения, которые слабеют от частого повторения и освежаются после долгого сна, должны бы были могущественнее восстать в груди и голове человека, долго не видавшего света в праздничном его наряде. Но ничего подобного не было. Эпизод 4. И так везде, в уединении, в толпе, с товарищами, в присутствии женщин, полковник Валевич сохранял свою непобедимую холодность, свое гордое отчуждение. Ни участие людей, готовых стать ему верными друзьями, ни завлечение женских приманок не могли поколебать его закаленного бесчувствия. Верно, в душе его лежит какая-нибудь тайна. Верно, он несчастлив несчастьем сердца. Верно, будущее не в состоянии исцелить его, а прошедшее унесло в бездну лет роковое событие, навеки сокрушившее судьбу его. Но чтобы человек его характера решился самому себе сознаться в злополучии безвыходном, чтобы он решился не таить от света растерзанных ран своих, это злополучие, эти раны должны превосходить меру твердости человеческой. Чтобы поработить, чтобы погнуть душу столь сильную, столь непреклонную, горе и несчастье должны быть глубоки, как море всевластны и неукротимы. Да, Валевич несчастлив. Но чем же больна его душа? Какое чувство в нем страдает? Не женщина ли заворожила его? Не был ли он коварно обманут ее предательством, ее изменою? Не смерть ли похитила у него возлюбленную? Уж верно, он не мог найти в любви препон, которых не рушила бы его воля. Уж верно, ничья власть не дерзнула бы отнять у него того, что он любил. Одно непостоянство, одна смерть могли победить его. Не пресыщение ли? Не злоупотребление ли всех благ жизни привели его к преждевременному бесчувствию, горькому разочарованию во всем, чему верил раньше? Может быть, его бурная молодость погубила, оборвала заранее все цветы жизни, и он теперь осужден платить недобровольным, бедственным равнодушием за безрассудное расточение чувств и мыслей своих? Может быть, несчастный на заре своей жизни истратил весь небесный огонь, данный ему на длинный путь существования. И теперь полдень его без лучей и без света. И вечер его будет холоден и мрачен. Не самолюбие ли в нем оскорблено? Вероятно, Валевича сокрушает исключение из гвардии, и он не может забыть блистательного поприща, закрывшегося внезапно перед ним. Вероятно, его снедает обманутое честолюбие, и старая рана не перестает ныть в его сердце. Нет, нет, все не то. Нет, никогда женщина не была властительницей этого необузданного существа. Никогда ее прихотливые превращения не тревожили его сердце, руководимого светлым рассудком. Он любил, но не тою чистою, пламенною, бескорыстною любовью, которую сулило благородство его души. Нет, он не знал, не испытал ничего подобного. Он любил по-светски, как любит молодежь. Он не жег ладана, не сотворял себе кумира, но выбирал игрушку и утешался ею, пока глаза были ослеплены ее красою, пока голос ее мог приносить ему сладкое волнение. Он был повелителем, деспотом, судьею. Он железной волей переламывал причуды переменчивой и покорял бесхарактерность слабой. Он не требовал идеального совершенства, не искал всепреданного сердца, нет. Он хотел положительного, обыкновенного, того, что встречается легко и оставляется без усилий. Измены он не боялся, имея чудный талисман против нее и ее козней. Он покидал первый, чтобы не быть покинутым. Смерть тоже не вооружалась против его мимолетных связей. Она сторожит любовь истинную, она грозит любви несчастной, она разрывает бесщадно священные союзы. Но, боже мой, что делать ей в чинно устроенных сортировках света? Ей известно, что они и так непродолжительны. Ей известно, что и без нее скоро рознятся разнокачественные четы, собранные случаем или прихотью, на единый миг, встретившиеся без влечения, расходящиеся без страдания. Нет, смерть ничего милого не похищала у Валевича. Он женщинам был обязан только красными минутами своей жизни. Он не удостоил их ни слез, ни сожаления. Он не понимал разочарования этой чумы наших времен, сообщенной бедному юношеству неосторожными исповедями некоторых страдальцев, людей более ожесточенных против жизни, нежели полных к ней презрения. Эти роптатели, большую частью поэты, сами себя обманывали неумышленно, утешались в неудачах своих, облачаясь мантией подложного стоицизма и принимая наущение досады за презрение отрезвившегося рассудка. Юнг, Руссо, Ламартин показали опасный пример. Нет, они не были ни равнодушны к изменившему счастью, ни разочарованы насчет истинных благ жизни. Они опровергали то, что судьба отняла у них. Они в собственных глазах старались умолить его цену, чтобы подавить свои сожаления. Они роптали, и их возмущавшееся горе выражалось словами сокрушения. Это всегда бывает с опасно больными. Они не хотят признать своего недуга и называют его другим именем. Но рассудительный ум Валевича рано постиг эти истины, и он не верил разочарованию. Он называл сплином и хандрой здоровую мрачность мнимоболящих. Что касается до эпикурейского пресыщения Чайльд Гарольдов и Онегиных, то он слишком уважал себя самого и потому не мог поставить себя в положение, в котором можно было когда-нибудь испытать это. Это оказалось ему низко и ничтожно. Валевич боготворил славу, особенно славу военную. Его душа ликовала на поле брани, среди мечей, опасностей и натисков смерти, где мужество находит себе простор, где личная храбрость борется со всеми соображениями искусства, со всеми преимуществами силы масс. И он любил войну, собственно, для войны, не считал ее средством возвышения, не желал ни власти, ни чинов. Но заслуженное отличие, но выразительные клики солдатской правды, когда он, смелый и пылкий, стремился в бой, но блистательные хвалы, с которыми молва сочетала его имя, вот что ценил Валевич, что питало его гордость, удовлетворяло его самолюбию. Его приближенные уверяли, что он в минуту сражения становился совершенно другим человеком. Обыкновенная его безжизненность сменялась деятельною и зоркою решимостью. Вечное облако печали исчезало с чела его. Глаза его горели молнией, голос его властно и сильно повелевал подчиненным, и он сам, сражаясь как разъяренный лев, бросался опрометью в чащу сечи, в пыл огня, приказывая своим следовать за ним. Явно было, что Валевич искал смерти. Но жребий его не выпадал, и он выходил невредим из боя, за исключением нескольких неопасных ран и контузий, о которых он не позволил себе и говорить. После первого дела, где он отличился, начальники хотели представить его к переводу в гвардию. Он не допустил исполнения их намерений и твердо объявил свое желание остаться на прежнем месте. Он не захотел променять на позолоченную суетность Петербурга ни строгого рода своей жизни, ни знамен, под коими надеялся скорее достичь своей цели, желанной развязки существования. Он радовался преимуществу опереживать прежних товарищей, когда голос Родины взывал на рубеж битв. Он с восторгом рассчитывал, что в рядах армии он ближе к славе, ближе к смерти, что кровь его прежде крови других могла пролиться, когда Отечество потребует жертвы, которую укрепляет создание его величия. У каждого свои мечты, свои надежды. Валевичу оставалось и те, и другие ограничить сном могильным. Вы видите, что ни одно из предположений наших не оправдано, и что тайною Валевича не могло быть ни одно из тех страданий, которые свойственны его годам, его положению. Так чем же объяснить его? Вот что 8 лет сряду спрашивали напрасно эвские гусары, и на что ни один из них не мог отвечать. Их странный товарищ успел, однако, снискать себе их любовь и уважение. Он при случае доказывал им, какая бездна добра и великодушия скрывалась под его унынием. Он не раз советами и попечениями спасал неопытность от гибели, не раз сыпал золото, чтобы облегчить участь неимущих, входил в дела семейные, чтобы устроить счастье своих сослуживцев, и не раз нежным участием залечивал сердечные раны. Но готовый на помощь и услугу другим, он сам никому не доверялся, и если кто-нибудь хотел проникнуть в его душу, холодом обладающая неприступность сменяла тотчас его обычную обходительность. Эпизод 5. Зимний вечер созвал несколько гусаров к Горцеву, одному из тех, которым судьба отвела уголок почище и попросторнее в деревушке ими занимаемой. Кроме удовольствия отдохнуть и потолковать вместе, гусаров собрало побуждение всем им общее. У них было заведено между собою поочередно посылать в ближайший город за письмами и журналами. И в этот вечер был очередной почтовой день Горцева. Тому, кто, обитая в многолюдных городах, всегда находил занятия и пищу в новостях, когда у него нет ни собственного дела, ни прибежища в себе самом, трудно понять всю значительность, всю занимательность почтового дня для жителей уединенных деревень или для военных, брошенных в совершенно отдельный круг существования и редко имеющих сообщения с миром, кипящим так далеко от них, где у многих остались связи и отношения, дорогие их сердцам. Как ждут, как жаждут вестей все те, которые знают разлуку с близкими своими или испытали волнение ума, требующего новизны и развлечения. Гости Горцева, конечно, были знакомы с ощущениями, приносимыми почтой, ибо все они сошлись рано, молча раскуривали свои трубки и нетерпеливо посматривали на дверь и на часы. Разговор не завязывался. Все желали приезда посланного, но сколько разных причин приводили в действие единодушное желание этого небольшого собрания. Один ожидал оброка с разоренных крестьян, с отчетом приказчика, ежегодно бросаемым в печь без прочтения. Другой боялся родительских увещаний, вместо звонкого прибавления и спрашиваемого к прежним милостям. Безродный и бездушный политик заботился единственно о Доне Марш, португальской или Ибрагим-паше, еженедельно занимавших 2-3 часа его фар-ниенте, ничего не делания. Молодой юнкер горел нетерпением прочитать свое производство в вожделенном инвалиде, чтобы немедленно надеть эполеты. Эполеты, давно им припасенные, тщательно хранимые в заветной шкатулке и навещаемые иногда для поддержания духа на стезях службы и ног в стременах на манежных упражнениях. Кто готовился к иеремиевскому плачу нежной половины, оставленной в деревне, кто заранее грыз ногти, предвидя курсивное послание заимодавца. Немногие сладкою надеждою и тихою радостью мечтали о почте, но те никому не сообщали чувств своих. Они ждали несколько тоненьких страничек, мелко исписанных в клетку миленькой ручкою, тайком, при покровительственном сиянии киотного ночника. О, для таких писем следовало бы учредить особенную почту. Какая жалость подумать, что их взвешивают с прочими и зашивают в общий чемодан между поздравлением с именинами старой тетки и кредитную грамотою продавца сальных свеч. Какое несчастье, что их разносят жесткие и грязные лапы почтальона. Непременно подам правительству проект об учреждении нового способа доставления любовных посланий. И уверена, что исполнение его принесет казне больше дохода, чем все почты России вместе. По моему плану, с этих избранных писем не должно получать весовых денег ни за холодную бумагу, ни за мертвый сургуч, но высчитывать проценты за огненные выражения страсти, за святые обеты верности. И сколько из моих знакомых к концу года нашли бы в щегольской расходной книжке столько-то за признание «П», столько-то за слово, данное «Р», столько-то за клятву вечной любви «Б». Не знаю, таким ли размышлением или другим предавались гости Горцева, когда дальний звук колокольчика возвестил им желанного гонца. Но, наверное, знаю, что все они вскочили с своих мест, выбежали на улицу, хватали разные пакеты, передавали их из рук в руки и суетились, пока каждый не взял того, что ему следовало. Тут воцарилось молчание. Все читали. Лишь изредка тишина прерывалась восклицаниями удивления, радости или досады, но никто к ним не прислушивался. Мало-помалу все письма дочитались, все умы успокоились. Начались сообщения новостей частных и официальных. В эту минуту дверь растворил Валевич, иногда посещавший вечерние беседы своих товарищей более в звании начальника, нежели по расположению к их обществу. Но он всегда был уверен, что обрадует своим появлением, и такая уверенность побеждала его нелюдимость. «А, полковник, добро пожаловать! Как вы меня обязали! Редкий гость, садитесь!» И хозяин светлицы засуетился. «Денщик, трубку и чаю полковнику, ступай проворнее!» «Кстати, полковник, послушайте, сколько производств, сколько перемен! Сейчас почту получили! У кого инвалид?» «А, Лосницкий, у тебя?» «Пожалуйста, братец, читай вслух». Лосницкий держал инвалида и пробегал его, отыскивая взором занимательные статьи, между тем, как маленький юнкер через плечо его старался прочитать свое имя и производство. «Господа, господа, слушайте!» — закричал вдруг Лосницкий. «Вот дело не на шутку! Слушайте!» Военным судом разжалованы без выслуги с лишением чинов и дворянства поручик И и корнет Б. «А как жаль!» — сказали иные голоса. «За что? Почему?» — спросили другие. «В инвалиде более ничего не сказано». «Как досадно, непонятно! Жаль мне бедного поручика, да и тот был славный малый». «Постойте, господа!» прервал Горцев, распечатывая еще один огромный пакет. «Вот, ко мне пишут из Петербурга. Моя кузина, старая девушка. Она знает все сплетни городские, бывалое и небывалое, бывшее и будущее. И вспомнив о том, что я знаком с обоими бедняками, она верно расскажет мне их историю». Все взоры с ожиданием и беспокойством устремились на Горцева. Он продолжал разбирать пространную эпистолу кузины. «Ах, да, так точно, вот и об этом. Несносные бабы, ничего прямиком сказать не умеют. Страсть у них терять даром слова и время. Да еще все по-французски, чтобы каждую немного отдельную мысль разжидить целым морем водянистых фраз». «La nouvelle que fait événement... «Ce pauvre jeune gens, que l'imprudence». «История, которая всех взволновала», «Бедные молодые люди», «Какое недоразумение». «Наконец-то! Как? Что? Они дрались, оба ранены и разжалованы за поединок». «За поединок?» И все лица оживились, все умы откликнулись общему чувству. Обида и честь. Эти два сильные победителя мужчины, которых ложное истолкование породило зверское губительное злоупотребление. Обида и честь нашли громкий ответ в сердцах, кипящих жизнью и молодостью. Все сблизились внезапно, все окружили Горцева, все молчали. Но страсти говорили в них, и, понимая один другого, все следовали побуждению беспокойного любопытства. Все? Нет, не все. Между тем, как слова «за поединок» электризировали прочих, один из присутствующих, будто громом пораженный, упал на свой стул, недвижим и полумертв. Чело его покрылось мертвенной бледностью, и лицо покривилось мучительными судорогами. Одного голоса недоставало в этом шуме трепещущих голосов. Один, как отверженный, не смел разделить общего увлечения, не сочувствовал ему, и как только немного опомнился, убежал торопливо и весь расстроенный. «Где же полковник? Куда девался Валевич?» Вот что спросил каждый из офицеров, когда их любопытство утолилось сообщением подробностей петербургского поединка и его последствий. «Полковник изволили-с уйти к себе-с. Им сделалось дурно-с», — отвечал денщик. «Дурно?» — переспросил кто-то. «Да-с, ваше благородие-с, дурно. Они даже помертвели, а как вышли на воздух, то изволили зашататься. Я хотел было проводить до квартиры, но их высокоблагородие не позволили». «Странно», — произнес Горцев протяжно и задумавшись. «Что странно?» «А, так, ничего. Вы, верно, никто не заметили. Он не может слышать о поединке». «Кто, Валевич?» «Ну да, кто ж другой? Вот это дает мне повод предполагать... Да, я уж не первый раз наблюдаю и думаю, что теперь знаю, почему он...» «Полно, полно, Горцев! Что за страсть у тебя отыскивать небывальщину и разгадывать малейшие движения человека? Романист?» «Совсем не романист», — возразил важно Горцев. «Но я хочу знать до основания тех, кого называют друзьями. А Валевич, которому влечет меня всем сердцем, которого я уважаю и ценю высоко, он до сих пор мне неизвестен. Он, верно, никогда сам не разрешит моих сомнений. Он часто удивляет всех нас, он непонятен, и я хочу его понять». «Но что же ты заключаешь из его ухода?» «Я заключаю, что разговор наш был ему неприятен, и припоминаю, что Валевич не терпит речей о поединках. Знаете ли вы, что он едва не поссорился со мною, когда я в Бессарабии хотел проучить порядком этого выскочку Красновидова? Знаете ли вы, что он всю ночь провел у меня, уговаривая, убеждая, упрашивая меня не вызывать Красновидова, и насильно удержал меня от дела с ним? О, если бы вы тогда посмотрели на Валевича, если бы вы слышали его! Как горячо говорил он против поединков, как восставал на обычай играть своим спокойствием и жизнью другого! Довольно вам того, что он, злодей, поставил на своем и не дал мне драться, а вы все знаете, друзья, как это было мне не по сердцу». «Так точно», — подхватил Лосницкий. «Теперь я вспоминаю, что меня неоднократно поражало в Валевиче его отвращение от дуэлей и дуэлистов. Как можно человеку, столь благородному и храброму, не быть приверженцем обычая, выставляющего в глазах света храбрость и благородство?» «Он сам не имел дела ни с кем, и это неудивительно, потому что мудрено идти с ним ссориться без причины в его медвежью нору. Но почему не терпит он, чтобы другие переведывались иногда пулей или саблей? Почему он арестовал меня и маленького Звидова, когда мы пошумели за какой-то вздор тому 5 лет назад? Ну, это вы помните. Воля ваша, а я согласен с Горцевым, что все это странно. Не было ли у него в старину какого-нибудь поединка, очень жестокого?» «Быть может, это правдоподобно», — возразили некоторые, невольно увлеченные догадками двух наблюдателей. «Но за что его перевели к вам?» — спросил юнкер. «Вот этого именно никто не в состоянии объяснить. Тогда мы напрасно старались разведать о жизни Валевича. Повести об ней никто нам не сообщил. Говорят, будто начальники знали, но им не велено было разглашать». Эпизод 6. Еще несколько месяцев протекло после того вечера, который нечаянным обстоятельствам показал товарищам Валевича путь к открытию его тайны. С тех пор их любопытство все более и более возрастало, и в совершенной беззанимательности их быта, вдали от всякой новизны, от всех развлечений, они предавались этому чувству со всем усердием молодости и бездействия. Много раз пытались они то просто, то стороной завесть с Валевичем речь о поединках, но он обыкновенно заминал разговор, а не то уходил от них. Между тем он по-прежнему продолжал исполнять рачительно все обязанности службы и проводить свое свободное время за черным столом перед ликом мертвеца. Он полюбил особенно того молодого человека, который столь радостно ожидал права надеть золотые эполеты. Савинин, так назывался он, приходился дальним родственником Валевичу и был отчасти поручен ему родными. Добрый, малый и с умом, он был еще очень ребячлив, довольно легкомыслен, и потому Валевичу надлежало заботливо и продолжительно им заниматься. Но это принесло рассеяние мрачным думам полковника, и он вскоре привязался к Савинину, когда увидел в нем благородность и готовность отвечать его стараниям. Казалось даже, что пылкость и радушие молодого человека немного согрели одинокое сердце его покровителя. Савинин занемог. Валевич, жертвуя своими привычками, ни на минуту не покидал его изголовья. Товарищи навещали больного по вечерам. Полковник иногда вмешивался в их беседу. Однажды она обратилась на военные известия, на карлистов и христиносов, на сумала кареги и роделя. Гусары наши единодушно скучали миром и завидовали гидальгосам в счастливом случае порубиться и прославиться на поле брани. Всех воспламененнее был Савинин, несмотря на свою болезнь. В войне, как в любви, неопытные всегда нетерпеливы и пылки. Они готовы душу отдать первым глазкам, посулившим участие. Они готовы бросить жизнь свою первой пули, просвиставшей над головой их. Им сказали, что любовь и слава – лучшие дары существования. И чтобы присвоить эти дары, чтобы насладиться ими, они стремятся навстречу событиям, презирая неудачи и препоны. Как жаль, что этот жар непродолжителен, что обман рассеивает чад любви, а ветер уносит дым пороха, что от первого похмеляются, а от последнего можно закоптеть. Как жаль, что прекраснейшие чувства скорее прочих исчезают, менее прочих не прибавляются в груди человеческой. Но это общий закон всего. Искренне царствующий порядок. Прелестнейший из всех цветов весны, цвет сирени, живет только неделю, а сосны и ели не знают увядания. Увлеченный в 30-й край своих любимых мечтаний, резвый Савинин живо выражал свое горе, упрекал судьбу, что он не был еще обстрелян вражьим огнем. «Вот, господа», — говорил он, — «вы все счастливее меня». Вы переходили за Балканы, вы брали Варшаву, некоторые даже и в Персию прошли победительным походом. А я 1,5 года служу и неприятеля в глаза не видывал. Ведь надобно же быть такой беде, что я не умел родиться 5 годами прежде». «Ну, Савинин», — отвечали ему, — «ты скоро вымолишь нашествие татар, чтоб было с кем повоевать». «А чем татары нечестные враги, достойные нашего оружия? Удальцы, наездники, богатыри стоят какого-нибудь хвостуна-француза». «Савинину стоит только прибегнуть к покровительству тех женщин, которых он перелюбил. Их наберется так много, что они без хлопот устроят ему чудо. Как манна к прадедам Израиля, к нам на голову, прямо сюда, в село, с облаков посыплются татары с новыми мамаями, пофехтуют с Савининым и пропадут сквозь землю. А не правда ли?» «А он останется доволен и счастлив!» Савинин нахмурился. «Шутите, шутите вдоволь! А мне часто такая охота обновить затворницу саблю, что всем сердцем прошу я судьбу послать мне хотя какой-нибудь случай порубиться, хотя бы один поединок!» «Поединок? Безумец!» — проговорил отрывисто звучный голос. «На поединок? Ты? Тебе пролить кровь товарища, кровь друга? Потом, знаете ли вы, что такое угрызение совести? Совести неумолимой, неусыпной совести? Понимаешь ли ты, что можно целые годы, целую жизнь протомиться под бременем совести, запятнанной преступлением?» Все вздрогнули. В этих словах раздался крик души. Они были произнесены с таким отзывом искренности и горести, что ничья беспечность против них не устояла. Сам Савинин остановился удивленный, и Повеса, за минуту прежде кичливый и своенравный до буйства, с глубоким чувством схватил руку Валевича. «Полковник, что с вами? Ради бога, успокойтесь!» Но полковник был уже спокоен. Бледный и недвижный, он успел укротить неудержимый невольный порыв свой. Он призвал на помощь всю силу своей воли, всю твердость своего характера. Он возвратился к своей роли, заученной роли. Он с обычной гордостью хотел закрыть свою рану, но было уже поздно. Он проговорился не в отче, он был понят, и его рука, судорожно сжимавшая возмутившееся сердце, подтверждала только, что эта потаенная рана всегда ныла, всегда сочилась кровью. Его обступили. Его умоляли не скрывать доли своей мрачной повести. Его постигли вдруг, его постигли вполне. И этот человек, молчавший целые годы, в одну минуту открывшийся безвозвратно, овладел всем участием, всем вниманием предстоявших. Среди всех этих молодых людей, пораженных появлением необыкновенного характера с необыкновенными страданиями, он являлся как царь, из уст которого каждый ждет своего приговора. Человек высшего разряда вдруг выдался из толпы, и толпа невольно заблагоговела. Полковник неумышленно поразил воображение, и с того часа он поднялся в мнении других до степени величия. Настоятельно, убедительно просили все его рассказать о своем поединке, ибо никто уже не сомневался, что поединок был вечную тайною его жизни, тайною роковою и полную страшной занимательности. Савинин был настойчивее и красноречивее всех. Долго еще защищался Валевич, долго содрогался он при мысли облечь в слова демона, терзавшего сердце его, отыскать на дне встревоженной памяти подробности, которую он в течение многих лет старался забыть навеки. Наконец, взоры его уныло остановились на молодом питомце. Новая мысль, казалось, возникла в уме его. «В урок тебе», — сказал он со вздохом. «Слушай, и пусть мой бедственный пример удержит тебя на пути гибельного предрассудка. Я готов. Извольте слушать».